Глава 18. О молитве Господней. За четырьмя видами молитв следует состояние возвышеннейшее и совершеннейшее, которое заключается в созерцании единого Бога и в пламенной любви к Нему, и где ум наш, объятый и проникнутый этой любовью, беседует с Богом ближайшим образом и с особенной искренностью, как с Отцом Своим. То, что мы должны стараться достигать такого состояния, внушают нам слова молитвы Господней от Матфея 6, с 9 по 13. Мы говорим «Отче наш». Если таким образом Бога, Господа Вселенной, собственными устами исповедуем Отцом Своим, то вместе с тем исповедуем и то, что мы из состояния рабства совершенно приведены в состояние усыновленных чад Божиих. Далее мы присоединяем «Сущий на небесах», чем изъявляем свою готовность со всем ужасом отвращаться настоящей земной жизни, как страннической, и весьма далеко уклоняющей нас от Отца нашего, а напротив с величайшим желанием стремиться к той области, в которой предполагаем обитель Отца нашего, и не позволять себе ничего такого, что делало бы нас недостойными высокого усыновления, лишало нас, как незаконных детей, отеческого наследия и подвергало всей строгости праведного суда Божия. Достигнув столь высокой степени сынов Божиих, мы тотчас воспылаем свойственной добрым детям любовью, которая заставит нас во всем искать не своей пользы, но славы Отца нашего. Почему мы говорим Ему «Да светится имя Твое», чем свидетельствуем, что наше чаяние, наша радость есть слава нашего Отца, следуя тому, кто сказал «Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем» от Иоанна 7, 18. Сосуд избранный, будучи исполнен такими чувствами, желает быть отлученным от Христа, к Римлянам 9, 3, чтобы только приобрести ему многочисленное семейство и присовокупить к славе Отца Своего спасение всего Израиля, ибо тот безопасно желает погибнуть за Христа, кто знает, что никто не может умереть, умирая за жизнь. И в другом месте тот же апостол говорит: «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны» 2 Коринфянам 13, 9. Да и нужно ли удивляться, что сосуд избранный желает быть отлучен от Христа для славы Его, для обращения своих братьев и для сохранения преимуществ своего народа, когда и пророк Михей желает быть лживым и чуждым вдохновения Святаго Духа, чтобы только народ иудейский мог избежать тех казней и бедствий плена, которые он предсказывал ему в своем пророчестве. «О, когда бы, — говорит он, — я не был мужем, имеющим духа, и лучше говорил бы ложь» — Михей 2, 11. Мы не упоминаем уже о той готовности законодателя Моисея погибнуть вместе с заслужившими погибель своими братьями, которую он выражает в следующих словах: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал» Исход 32, 31 и 32. Впрочем, слова «да светится имя Твое» справедливо могут давать эту мысль, что освящение Бога есть наше совершенство. Поэтому, говоря Ему «да светится имя Твое», мы говорим как бы следующее: «Отче, сделай нас такими, чтобы мы могли понимать величие Твоей святости, или удостоиться приятия ее, или лучше, да открывается святость Твоя в духовной жизни нашей». А это только тогда исполняется в нас действительно, когда люди видят добрые дела наши и прославляют Отца нашего Небесного. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Глава 19. О словах «Да приидет Царствие Твое». Вторым прошением ум, достигший высшей степени чистоты, умоляет «Да приидет Царствие Твое», понимая под этим то всегдашнее царствование Христа во святых, которое наступает тогда, когда по истреблении смрадных пороков в сердцах наших власть дьявола прекращается, и Бог по причине благоухания добродетелей начинает в нас владычествовать, когда вместо побежденной плотской похоти воцаряется в уме нашем чистота, вместо подавленного гнева — спокойствие, вместо попранной гордости — смирение, или то царство, которое в предопределенное время обещано всем вообще достигшим совершенства и сделавшимися сынами Божиими, когда Христос скажет им: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира» от Матфея 25:34. К этому-то царствию бывают устремлены и как бы пригвождены взоры, желания и ожидания чистой души, когда она взывает к Богу: «Да приидет царствие Твое», ибо она твердо уверена свидетельством своей совести, что тотчас наследует это царство, когда оно откроется. Напротив, никто из беззаконников не осмелится желать этого, ибо тот, конечно, не захочет и видеть престола судьи, кто знает, что в день пришествия его получит он за дела свои не венец и награду, а наказание. Глава 20. О словах «Да будет воля Твоя». Третье прошение есть сыновнее: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Не может быть молитвы выше той, которой мы желаем, чтобы земное удостоилось сравниться с небесным. Ибо что значит слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», как не то, что «Да будут люди подобны ангелам», и как ангелы исполняют волю Божию на небе, так и все живущие на земле дотворят не свою, а Его волю. И этого прошения никто не может произнести с полным чувством, кроме того, кто верует, что Бог все, что кажется нам несчастьем или счастьем, устраивает к нашей пользе, и что Он больше промышляет и печется о нашем спасении и благе, нежели мы сами о себе. Впрочем, можно понимать это и иначе. Воля Божия состоит в спасении всех людей, по словам святого Павла, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 1 к Тимофею, 2, 4. Итак, взывая к Богу: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы иными только словами умоляем Его так: «Отче, через познание Тебя да спасутся все живущие на земле, подобно тем, которые пребывают уже на небе». Глава 21. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Далее. «Хлеб наш насущный», или по-другому евангелисту «ежедневный», «дай нам на сей день». Первым словом означается существенное его достоинство, по которому он превышает все сущности и превосходит все твари высокой своей святостью, а вторым выражается естественное употребление его и польза. Ибо когда говорится «ежедневный», то этим показывается, что без него мы не можем ни одного дня продолжать духовной жизни. А когда говорится «на сей день», то этим показывается, что надо принимать его ежедневно, и что вчерашнее вкушение его недостаточно, если он подобным образом не будет и ныне преподан нам. Поскольку же нет дня, в который бы не нужно было укреплять сердце внутреннего нашего человека принятием и вкушением этого хлеба, то таковая ежедневная потребность должного заставляет нас во всякое время проливать о нем молитву. Впрочем, слова «на сей день» можно принимать и в отношении к настоящей жизни, то есть «подавай нам хлеб сей, пока мы находимся в здешнем веке, ибо знаем, что и в будущей жизни он будет подаваться тобою тем, которые заслужили его. Но мы просим даровать нам его еще на сей день, ибо кто не удостоится принять его в настоящей жизни, тот не сможет причаститься и в будущей». Глава 22. «Прости нам долги наши». «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Невыразимо Божие милосердие. Оно не только дало нам образ молитвы, не только изложило нам правила нравственности, через исполнение которых мы можем угодить Богу, и не только исторгает сами корни гнева и уныния силою предписанного образа непрестанной молитвы, но даже подает молящимся средства к снисканию себе милости и любви в день откровения суда Божия, и некоторым образом сообщает нам власть смягчить определение судьи нашего и как бы обязать его к прощению наших согрешений примером собственного нашего прощения. «Прости нам», — говорим ему, — «как и мы прощаем». Итак, в надежде на эту молитву смело может просить отпущения грехов всякий, кто только отпустил своим должникам, но не должникам своего Господа. Ибо некоторые из нас, что всего хуже, бывают обычно милостивы и весьма снисходительны к тем поступкам, которые оскорбляют Бога, хотя бы они были великими преступлениями, и, напротив, являются жестокими и неумолимыми мстителями за собственные малейшие оскорбления. Поэтому кто от всего сердца не отпустит согрешающему против него брату, тот этой молитвою будет испрашивать себе не помилование, а осуждение, и сам собственным признанием призывает судить себя, говоря «прости мне, как и я простил». Ибо если эта молитва его будет услышана, то в соответствии с примером его, что иное должно последовать, как не гнев неумолимый и непременное определение наказания. Итак, если мы хотим быть судимы милостиво, то и сами должны быть милостивы к тем, которые против нас согрешили, ибо столько отпустится нам, сколько мы отпустим тем, которые причинили нам какой-либо вред своей злостью. Некоторые, страшась показать, что произнесением этих слов молитвы они больше обвиняют себя, нежели извиняют, молча пропускают их, когда весь народ поет эти слова в церкви. Но напрасно стараются употреблять эти хитрости перед судьей всех, который захотел наперед показать своим подсудимым, как он будет судить их, то есть он показал нам такой образ суда, по которому не хочет явиться строгим и неумолимым. Но как мы хотим быть судимы им, так должны судить и братьев наших, если они в чем-либо согрешат против нас. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Иакова, глава 2, стих 13. Глава 23. О словах «Не введи нас в искушение». Далее следует «И не введи нас в искушение». При этом рождается немаловажный вопрос. Если молимся о том, чтобы не подвергаться искушению, то как можем доказать твердость своей добродетели, которой требует Священное Писание? «Кто не имел опытов, — говорит оно, — тот мало знает» — Сирах 34:10. И еще «Блажен человек, который переносит искушение» — Иакова 1:12. Итак, слова молитвы «не введи нас в искушение» не то значит, что «не позволь нам когда-либо искуситься», но «не допусти нам быть побежденными в искушении». Искушаем был Иов, но не введен в искушение, ибо во всем этом не согрешил, Иов 1:22, и не осквернил уст богохульством, к чему хотел привлечь его искуситель. Искушаем был Авраам, искушаем был Иосиф, но ни тот, ни другой не введен был в искушение, ибо ни один не исполнил воли искусителя. Наконец следует, но избавь нас от лукавого, то есть не позволь искуситься от дьявола сверх нашей силы, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Глава 24. Не следует просить чего-либо другого, кроме того, что содержится в молитве Господней. Итак, видите, какой образ молитвы предложен нам от самого судьи, которого мы должны умолять ею. Здесь нет прошения и даже воспоминания ни о богатстве, ни о почестях, ни о власти и силе, ни о телесном здоровье или временной жизни. Творец вечности не хочет, чтобы мы просили у него чего-нибудь суетного, маловажного. Итак, тот нанесет величайшее оскорбление Его Величеству и благости, кто, презрев эти вечно благие прошения, захочет умолять Его о чем-либо скоро приходящем и тленном. Такой человек, мало важностью прошений, скорее навлечет на себя негодование судьи своего, нежели привлечет его благоволение».